Матери моей не было дома. Когда она воротилась, и я рассказал ей обо всем случившемся и обо всем, слышанном мною от няни, она очень рассердилась. Приказала отпереть дедушкин кабинет, ввела меня туда, дрожащего от страха насильно, и показала, что там никого нет, и что на креслах висело какое-то белье. Она употребила все усилия растолковать мне, что такие рассказы вздор и выдумки глупого невежества. Няньку мою она прогнала и несколько дней не позволяла ей входить в нашу детскую. Но крайность заставила призвать эту женщину и опять приставить к нам. Разумеется, строго запретили ей рассказывать подобный вздор и взяли с нее клятвенное обещание никогда не говорить о простонародных предрассудках и поверьях, но это не вылечило меня от страха. Нянька наша была странная старуха, она была очень к нам привязана, и мы с сестрой ее очень любили. Когда ее сослали в людскую, и ей не позволено было даже входить в дом, она прокрадывалась к нам ночью, целовала нас сонных и плакала. Я это видел сам, потому что один раз ее ласки разбудили меня. Она ходила за нами очень усердно, но по закоренелому упрямству и невежеству не понимала требований моей матери и потихоньку делала ей все наперекор. Через год ее совсем отослали в деревню. Я долго тосковал. Я не умел понять, за что маменька так часто гневалась на добрую няню, и оставался в том убеждении, что мать просто ее не любила. Я всякий день читал свою единственную книжку «Зеркало добродетели» моей маленькой сестрицы, никак не догадываясь, что она еще ничего не понимала, кроме удовольствия смотреть картинки. Эту детскую книжку я знал тогда наизусть всю, но теперь только два рассказа и две картинки из целой сотни остались у меня в памяти, хотя они, против других, ничего особенного не имеют. Это признательный лев и сам себя одевающий мальчик. Я помню даже физиономию льва и мальчика. Наконец, зеркало добродетели перестало поглощать мое внимание и удовлетворять моему ребячьему любопытству. Мне захотелось почитать других книжек, а взять их решительно было негде. Тех книг, которые читали иногда мой отец и мать, мне читать не позволяли. Я принялся было за домашний лечебник Бухана, но и это чтение мать сочла почему-то для моих лет неудобным. Впрочем, она выбирала некоторые места и, отмечая их закладками, позволяла их мне читать. И это было в самом деле интересное чтение, потому что там описывались все травы, соли, коренья и все медицинские снадобья, о которых только упоминается в лечебнике. Я перечитывал эти описания уже гораздо в позднейшем возрасте и всегда с удовольствием, потому что все это изложено и переведено на русский язык очень толково и хорошо. Благодетельная судьба скоро послала мне неожиданное новое наслаждение, которое произвело на меня сильнейшее впечатление и много расширило тогдашний круг моих понятий. Против нашего дома жил в собственном же доме Аничков, старый богатый холостяк, слывший очень умным и даже ученым человеком. Это мнение подтверждалось тем, что он был когда-то послан депутатом от Оренбургского края в известную комиссию, собранную Екатериной II, для рассмотрения существующих законов. Аничков очень гордился, как мне рассказывали, своим депутатством и смело поговаривал о своих речах и действиях, не принесших, впрочем, по его собственному признанию, никакой пользы. Аничкова не любили, а только уважали и даже побаивались его резкого языка и негибкого нрава. К моему отцу и матери он благоволил и даже давал взаймы денег, которых просить у него никто не смел. Он услышал как-то от моих родителей, что я мальчик прилежный и очень люблю читать книжки, но что читать нечего. Старый депутат, будучи просвещеннее других, естественно, был покровителем всякой любознательности. На другой день вдруг присылает он человека за мною. Меня повел сам отец. Аничков, расспросив хорошенько, что я читал, Как понимаю прочитанное и что помню, остался очень доволен. Велел подать связку книг,